островами. В диком поле, помнишь, были травы до небес. Ты помнишь каждый звук, каждый камень с чудесами. Нежно за руки держась, мы вошли. Укрывали травы до небес.